Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 539. Не говори: «Я молод», ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Книга пророка Иеремии, 1 глава, 7-8 стих. С каким великим словом обратился Господь к Иеремии? Он вывел его из состояния малодушия, даровав ему святое мужество. Если вопль наш к Богу спасает нас, то какова сила слова Его, которое Он обращает к нам? Господи, говори со мною сегодня и закали меня для обязанности и борьбы этого дня. Какое поручение даровал Господь Иеремии? Пойдешь. Он не должен был содрогаться перед этим поручением. Он мог бы ответить: «Что? Но неужели идти в состоянии такой слабости?» А Господь не попустил ему воспользоваться этим предлогом, сказав: «Я с тобою». Господь даровал ему силу, поэтому ему не оставалось ничего иного, как воспользоваться ею, чтобы возвестить Слово Господне. Может быть, Господь совершил уже для меня гораздо больше, нежели я мог бы мечтать об этом. Но когда Он говорит со мною, Он укрепляет меня. Поэтому верою я буду пользоваться той силою, которую Он доверил мне. Он запрещает мне праздно проводить свое время. Я должен идти, потому что Он укрепляет меня, и мне не следует бояться, потому что Он спасает меня. Да, Господи, Ты послал меня, и я пойду, вооруженный Твоею силой. По слову Твоему пойду и верю, что Ты победишь через меня».